Глава 43. Вакуум. Мара с Иваном забрала на машине Ярославна. Артема родители. Нас с Воробьем везет домой Шмелев. «Рома, ты на расслабоне, у тебя стимула нет. Деньги тебе не принципиальны, победа ничего не решает. И ты работаешь в зоне комфорта, поэтому только третья, который уж год». «Ну почему не принципиальны? Принципиальны. Они никак не изменят уровень твоей жизни. Изменится только сумма на счету. Гипотетические цифры не стимулируют». Вздыхает. «А я думал, я молодец». «Ты молодец. Объективно результат хороший. Субъективно можешь лучше. Из зоны комфорта тебя надо выводить. Иначе третье – это твой потолок». Прижимая за лоб к себе сонно моргающего воробья. «Так, это что еще такое?» Трогаю за лоб еще раз. Накупались. Жар. «Эх, Жека, говорил же я тебе, 10 минут. Но попробуй его из воды вытащить. Старшие закаленные, этот еще совсем чахлый, наплюхался. Горло болит?» «Чешется». «Першит», поправляю я. «Ром, притормози у аптеки». Яшин тоже поначалу у меня чем только не болел. И бронхитами, и ангинами, и гастритами. Потом стал неубиваем. И этого подтянем. С уверенностью, что Аиша дома, веду туда воробья. Но дома никого нет. Смотрю на часы. Сеанс? Окей, не буду пока звонить. Напоив сиропом, даю ему рассасывать таблетку и укладываю в постель. Сделав стоическое выражение лица, морщась, сглатывает слюну. «Фу!» Вытаскивает язык с таблеткой. Отрицательно крутит головой, округляя глаза и сводя жалобно брови к переносице. «Это лучше, чем уколы». Привожу ему самый действенный довод из детства Яшина. Язык вместе с таблеткой моментально прячется обратно. Включаю ему на плазме мультики, чтобы страдать было веселее. Кот запрыгивает сверху, обнюхивает. И даже дает себе сгрести в объятия. «У бабушки был кот», — целует его в морду Женька. Ставлю его телефон на зарядку. «Мать тебе звонит?» «Она занята там». «А ты ей?» «У меня номера нет». «Чтобы не отвлекал», — поджимает губы. «Понятно. Даже кот понимает, ребенок, а люди не понимают. Время идет, а Иши нет. Женька уснул, температура, зараза, держится. Внутри меня нарастает утомление. Телек начинает раздражать. Желудок просит еды, но помесь тревоги с усталостью отправляет голод куда-то на задний фон. Закидываю голову на спинку кресла. На мгновение отключает». Также резко включает от толчка секундной паники. Бросаю взгляд на часы. 1:00. Спаиваю Женьке спазмолитик и еще порцию сиропа. Набираю Аишу. «Да». «Устала. Или сонно. Ни слова еще не сказано, но я чувствую интуицией, что что-то не так. «Привет, родная. А ты где?» «А я дома, Бесса». «Дома тебя нет». Сглатываю, пытаясь преодолеть приступ внезапного удушья. «Что происходит?» «Хм. К столу подойди». «А можно без квестов?» «Иду к столу». «Встречный вопрос. А можно было без квестов?» Морозит меня тоном. «Больно». Поднимаю файл. Почерк отца. Завещание. «Ах, мать твою!» «Я не знаю, что еще сказать, Аиша». Закрываю глаза. Я тебе уже все сказал на самом деле по этому поводу. Да? А тебе не кажется, что у человека должен быть осознанный выбор, брать или нет на себя такую ношу, стать причиной таких масштабных разрушений в чьей-то жизни? Не в одной даже жизни, в жизни огромного коллектива. Ты так планировал? Срывается она на эмоции. Что я, как ни в чем не бывало, буду улыбаться им в глаза и решать их проблемы, причиной которых являюсь? Причина не ты. Рявкаю я тихо. Ну да. Это как? Я даже не знаю, Бесса. Ты ведь не собирался мне говорить, верно? Я бы искренне считала, что пытаюсь всем помочь. Тебе, детям. Ты меня намеренно ослепил. Аиша, не нужно. От усталости не могу найти правильных слов. Это только мой выбор. Я вывезу это все иначе. Может быть. Но мне не зашло. 10 шагов назад, Бессарион Давидович. 10? Хорошо. Где взять силы на это все? Падаю обессиленно в кресло. 10 так 10, хриплю я. И я готов каждый пройти заново, Аиша Артуровна. И начать прямо сейчас. Но, увы, не могу. У меня ребенок с температурой, я должен быть здесь. Поэтому спокойной ночи, если вам так спокойнее, срывает меня на агрессию. Какой ребенок? Растерянно. Мой. Цежу я зло. Скидываю вызов. Закрываю глаза, вздыхая от чувства вакуума в груди. Последние силы испаряются, делая меня ватным. Резко начинает болеть голова. Виски пульсируют, внутри словно горит. Я был неправ? Как нужно было? Нагрубил. Это чёртово бессилие все. Бесса. Извини за грубость. Устал очень. Я трогаю ладонью лоб воробья, мне кажется, он не таким горячим. Не доверяя своим ощущениям, измеряю термометром. Упало немного. И вот я опять один. Ничего не получается в руках удержать. И хочется все бросить, вообще все, и оказаться где-нибудь нигде. Бастет, сбегая от Женьки, ложится мне на руки. Урчит, жамкая меня когтями. Тоже лечит. Минута слабости, бес. Это нормально. 2 минуты, 10 минут, 20. Все еще хочется сдохнуть. 30. Звонок в дверь.